замечательно. Вы просто волшебник. Я просто мастер, отвечает он скромно. Сунув Лене в карман рубль, я смотрю на часы и улькаю. Уже 3:20. Опаздываете, сочувствует Леня. В следующий раз приходить пораньше. Обязательно, восклицаю я. Спасибо. Запыхавшаяся, прибегаю в лабораторию. Конечно, обо мне спрашивал шеф. Он в библиотеке просил меня к нему заглянуть. Все охают, увидев мою голову. Но мне некогда. Схватив блокнот и карандаш, я вылетаю из комнаты. Я бегу по коридорам и придумываю, что буду врать шефу, если он спросит, где я была. Потом соображаю, это бесполезно. Увидит меня, все поймет. Вхожу в читальный зал. Он сидит над книгой и пишет. «Яков Петрович, я, кажется, вам нужна...» «Да, Ольга Николаевна, садитесь». Взгляд на меня. Шеф улыбается. «Вы очень помолодели, если можно это сказать о женщине вашего возраста. Я хотел вас спросить, если не затруднит, перевести мне сейчас страничку». И он протягивает мне книгу, а я буду делать заметки. Я начинаю излагать статью сразу по-русски, но он просит читать и английский текст. Кое-что он просит повторить. Вдруг я вижу за стеклянной дверью Люську. Она делает мне какие-то непонятные знаки. То будто поворачивает ключ в дверях, то поднимает два расставленных пальца и закатывает глаза. Я отмахиваюсь от нее рукой, неудобно все-таки, Люська исчезает. Но я начинаю беспокоиться. Что-то там, видно, случилось. Мы уже доползаем до конца отрывка, и никакая это не страничка, а целых 3, но шеф просит повторить все сначала, бегло по-русски. А я уже как на иголках, мне надо к Вале в механическую, надо узнать, что там у Люськи. Наконец мы кончаем, шеф благодарит, я обрадованно отвечаю «спасибо» и бегу в старое здание. На площадке первого этажа в старом здании меня поджидает Люська. У нее плохая новость. Из самых наивернейших источников ей стало известно, что механическая лаборатория на той неделе будет проводить вне очередной заказ. «Откуда ты это узнала?» «Я знаю, знаю, не спрашивай меня, откуда». Люська делает таинственное лицо. «Непосредственно знаю». «Уж и непосредственно, ах, Люська!» «Впрочем, все равно, скорее бежать к Вале». «Ты ж ей не говори!» — кричит вслед Люська. «Надо покрепче нажать на Валю, иначе совсем завязнем». А завязнуть в декабре — это гроб, конец года, выполнение плана, отчеты и прочее такое. А чтобы дело двигалось, необходимо узнать, что дала вторая композиция состава, увеличилась ли прочность стеклопластика. В механической стоит бодрый грохот. В конторке вместо Вали сидит маленький Гарфункель из лаборатории древесных плит и работает. Нет, оказывается, не работает, а ищет свои очки, почти положив лысоватую голову на стол и копошась короткими ручками в ворохе бумажек, как черепаха в сене. Я нахожу его очки и подаю ему. Где Валя, он не знает. Вышла. Давно? Давно. Я возвращаюсь к себе, по дороге заглядывая во все лаборатории. Вали нигде нет. Прячется она, что ли? За 15 минут до конца работы в нашу комнату набивается народ. Зинаида раздает билеты в театр. Наши идут на бег к Ермоловой. Культпоход — это не для меня, не для нас с Димой. Мне делается грустно. Мы не были в театре. Пытаюсь вспомнить, когда же мы ходили куда-нибудь, и не могу. Дура я, что не заказала билет. Пусть бы Дима пошел один. Мы ведь все равно не можем вместе. Димина мать нянчит внуков от дочери. Живет на другом конце Москвы. Моя мама умерла. Тетя Вера, у которой я жила, когда отец снова женился, осталась в Ленинграде, а моя московская тетка Соня ужасно боится детей. Некому нас отпускать. Что делать? Выхожу из института. Снегопад только что прекратился, снег еще лежит на тротуарах, на улице бело, вечер. Оранжевые прямоугольники окон висят над синими палисадниками, свежий воздух чист. Я решаю пройти пешком часть пути. На сквере у стен Донского монастыря фонари освещают запушенные ветки, заснеженные скамейки. Там, где нет огней, за верхушками деревьев виднеется тоненькая скобочка месяца. Вдруг... На меня накатывает тоскливое желание идти налегке, без ноши, без цели, просто идти, не торопясь, спокойно, совсем медленно, идти по зимним московским бульварам, по улицам, останавливаться у витрин, рассматривать фотографии, книги, туфли, не спеша читать афиши, обдумывая, куда б я хотела пойти, потихоньку лизать трубочку эскимо и где-нибудь на площади под часами, всматриваясь в толпу, ждать Диму. Все это было, но так давно, так ужасно давно, что мне кажется, будто это была не я, а какая-то она...